Глава 52. «Набережная, как романтично!» Выпаливаю я и от переполняющего меня хорошего настроения готова закружиться прямо на месте. Солнце ласково греет плечи, легкий ветерок приятно касается кожи, погода прекрасная, и есть повод повеселиться. Совсем скоро я разведусь и снова стану бессоновой. Сава улыбается, глядя на мое оживление, и спокойно говорит: «Здесь есть отличный ресторан. Устрицы, креветки, гребешок». А он откуда знает? Я удивленно поворачиваюсь к нему. «Ты уже ел здесь?» «Было дело. Еще до того, как подружился с тараканами», — усмехается он. «Думаешь, за несколько лет ресторан не испортился?» Прищурившись, недоверчиво упираю руки в бока. Попахивает обманом. «Сплюнь», — уверенно отвечает Сава. «Владелец этого ресторана тот же, что и у моего любимого заведения. Он не халтурит». «Ладно, доверяюсь тебе и твоему знакомому». Улыбаюсь я и легко запрыгиваю на ступеньку перед входом. Сава галантно открывает передо мной дверь, и я захожу внутрь. Нас встречает приветливая девушка и провожает к столику на открытой террасе с видом на реку. Зрелище бесподобное. Я вообще люблю природу и готова гулять целыми днями. Вдруг ощущаю на руках что-то прохладное и влажное. «Откуда здесь вода?» Удивленно оглядываюсь по сторонам и замечаю небольшие опрыскиватели, аккуратно закрепленные под навесом. «О, это чтобы было не жарко?» «Именно», — кивает Сава и отодвигает для меня стул, приглашая сесть. «Прямо как в фильмах, вы посмотрите». Устраиваюсь поудобнее, поправляю юбку и решительно заявляю: «Я хочу шампанского». «Заказывай все, что хочешь. Сегодня я угощаю». С каждой минутой этот день становится все лучше и лучше. «А я вот возьму и не буду ломаться. Плати», — смеюсь я. Сава усмехается в ответ и садится напротив. К нам подходит официант и протягивает меню. Я быстро пробегаю глазами по списку блюд. Устрица с утра, почти в обед, — это перебор. А вот паста с креветками будет в самый раз. Я делаю заказ и прошу бутылочку шампанского. Напиток приносят почти сразу. И Сава незамедлительно, видя мои горящие глаза, разливает его по двум бокалам. «Ты же за рулем», — напоминаю ему, кивая на второй бокал. «Один бокальчик можно», — улыбается он. Мы чокаемся, и я делаю небольшой глоток. Пузырьки приятно щекочут язык, и я вконец расслабляюсь. «Какие у тебя планы?» — выпаливаю в ожидании своей пасты. «У меня?» — он удивленно приподнимает бровь. «Это я должен был спросить. Ты же разводишься. Может, сразу после этого снова замуж?» «Новый брак? Не-не-не!» — смеюсь и отмахиваюсь рукой. «Не дай бог. Пока я не готова. Мужья как дети. А третьего ребенка я уже точно не потяну». Я замолкаю и задумываюсь. Если подумать, Сава совсем не похож на ребенка. Он самостоятельный, уверенный, все делает сам. Но я сказала это, вспоминая опыт жизни с Антоном. Без него стало проще. «А вот ты...» — осторожно начинаю. «После развода наше дело закончится, и наше отношение юрист-клиент закончится. Звучит жутко и страшно. Я не хочу». «Но у нас есть дети», — напоминает он. «Как раз о них». Я замолкаю, не решаясь продолжить. «Так и хочется спросить, а как же мы?» Но я вовремя прикусываю язык и вместо этого спрашиваю. «Ты будешь приезжать к ним?» «Конечно. Я все еще планирую устроить фотосессию. Или ты уже забыла?» «Точно ведь», — улыбаюсь я, слегка смущенно опуская взгляд. Я 2 недели потела над их нарядами, даже не зная, что они для моих детей. И как он все продумал? Нет, все было как-то подозрительно, но я списывала это на его неопытность. Со всеми этими потрясениями совсем вылетело из головы. Замолкаю на секунду. «Как часто будем встречаться? Каждые выходные?» «Можно и чаще», — доставляет мне удовольствие одними только словами. «Я давно хотел детей и не собираюсь отдаляться от них теперь, когда они появились». «Это радует», — признаюсь искренне. «Я тоже хотела бы, чтобы вы чаще виделись». «И я», — кивает он. Я задумчиво кручу бокал в руках и смеюсь от собственных слов. «Значит, теперь мы официально родители вне брака, которые остались друзьями?» «Звучит забавно», — улыбается Сава и снова поднимает бокал. «Мы легко чокаемся». «Но да, именно так». «Что ж, похоже, меня только что аккуратно отодвинули на безопасную дистанцию. Отшили, по-русски говоря. Он ясно дал понять, что большего ждать не стоит. Хотя я сама недавно сказала, что замуж не собираюсь. Да и он не предлагал. А быть просто любовниками — это ведь странно, правда? Я стараюсь отогнать эти мысли и начинаю болтать обо всем подряд. Рассказываю какие-то мелочи, шучу, смеюсь. Нам приносят заказ, и я с аппетитом набрасываюсь на пасту. В тот момент, когда я отправляю в рот очередную креветку, мой взгляд случайно цепляется за знакомый силуэт вдалеке. Это Аглая. Она встает из-за столика, держа под руку какого-то мужчину. Сердце неприятно ёкает. Почему именно здесь и именно сейчас? «Куда ты смотришь?» Замечает мой взгляд Савва и начинает оборачиваться. Я не успеваю его остановить. Сердце замирает в ожидании его реакции, но Савва лишь коротко усмехается и спокойно возвращается к своей тарелке. Он не вскакивает, не нервничает и не пытается помыть руки. Уже хорошо. «Всё нормально?» Осторожно спрашиваю у него. «Да нормально», — пожимает он плечами. «То, что она уже с кем-то встречается, меня не удивляет. Забавно другое. Она 2 недели подряд названивала мне, а последние 2 дня вдруг замолчала. Видимо, нашла новую цель». «Замолчала 2 дня назад? Может, наконец-то одумалась? И после моего звонка?» Я снова смотрю в сторону Аглаи. Мужчина рядом с ней нежно гладит ее живот. Она улыбается и повторяет его жест. Мои глаза удивленно округляются. Я наклоняюсь ближе к Савве и шепчу. «Она беременна, представляешь?» «Да я это попой чувствую, по ним видно!» Савва неожиданно роняет вилку на тарелку, и я тут же жалею о своих словах. Но тут же раздается его бархатистый смех. «Мы сейчас выглядим как 2 сплетницы», — поясняет он, улыбаясь. Я облегченно выдыхаю и отвечаю ему улыбкой. «Фух, кажется, все обошлось». Теперь понятно, зачем я ей понадобился спустя столько лет. Она давно уже знала, что не больна, но решила рассказать только сейчас. Подозрительно, правда? «Думаешь, хотела повесить на тебя ребенка? Удивленно шепчу я, наклоняясь ближе. Савва пожимает плечами и задумчиво смотрит в сторону. «Видимо, да. Но нашла другого лоха. Наверное, поняла, что со мной ей ничего не светит». Улыбаюсь, чувствуя облегчение. Она, конечно, глупая, но вовремя поняла, что у Саввы уже есть кому отдавать свое время, внимание и деньги. Его детям. Я боялась, что во время разговора с ней скажу лишнего, но теперь рада, что все повернулось именно так. «Может быть», — говорю и откидываюсь на спинку стула. «Но раз она от тебя отстала...» Я снова поднимаю бокал в воздух. «Отпразднуем?» «Тебе лишь бы выпить», — усмехается Савва, но поддерживает меня. И я тут же останавливаю его руку, не давая сделать глоток. «Стоп!» — говорю, строго обламывая ему весь кайф. «Тебе больше пить нельзя. Ты еще за рулем, тебе меня за детьми вести, а потом домой». Цокает, отставляя бокал в сторону. «Воду уже включили?» «Ага». «Ну, все равно можете задержаться у меня. Детям понравилось в бассейне», — предлагает Савва, внимательно глядя мне в глаза. От этих слов сердце начинает биться быстрее. Говорят, в гостях хорошо, а дома лучше. Но в этом случае все наоборот. У Саввы дома намного уютнее и теплее. Особенно, когда я вижу, как дети бегают вокруг него, обнимают, смеются и рассказывают всякие мелочи. И в эти моменты мы выглядим как одна настоящая семья. И я, не задумываясь, от чего-то выпаливаю. «Ну, раз ты настаиваешь...»